Причем, как мне кажется, больше всего досталось именно Вингеру Ждановой. Две из пяти лап, на которых стоял космолет, подломились, и Вингер завалился на бок. Причем не просто завалился, но еще и приглашающий открыл заднюю гермодверь. А я вновь вспомнил про Жданову. Как бы ее, такую ранимую и трясущуюся в шкафу, инсульт не двинул. Тем временем все завертелось. Восприняв неожиданное появление моих комсомольцев как команду к действию, из-за человеческой толпы, еще не понявший, что происходит что-то странное, выскочил Йотун. Трехметровый великан был как раз габаритов Самсона, но часовой не стал валять дурака и не пошел в клинч с боевой машиной штурмовиков. Он активировал ганты, что было сил, приложил руками по бетону. Я никогда раньше не видел, как часовые используют гант, тем более Йотун. Но я даже не сомневался, именно так и действуют боевые нульспособности. Монолитная и армированная бетоном порода пошла волной, точно Анапский прилив. Гражданские тут же повалились на пол, как и боевой бот Маашников. Неловко взмахнув манипуляторами, Самсон завалился на бок. В это же время Чуваш, осознав, что ситуация становится критической, активировал Тесла-катапульту. Сразу обе. Из тоннелей донесся низкий гул электромагнитов, которые обычно используются для запуска космических кораблей. Только что проснувшиеся Самсоны, которые находились поблизости, сначала замедлились, словно борясь со штормовым ветром. Затем их широкие лапы начали скользить по бетону полосы, и через несколько секунд оба были засосаны в шахты Тесла-катапульт космопорта, как два перышка в трубу пылесоса. Просто, вжух, и нет двух танков, смыло. Но из-за бешеных взлетно-посадочных мощностей к тоннелю притянуло и всякую металлическую мелочевку. Монеты из карманов людей, камеры, ручки. Даже Вингер с Ждановой чемодоновозку протянуло несколько метров. Моих комсомольцев, кстати, было уже не видно. Заскочили в открытые гермовороты Вингера певицы скорее всего. Но дальше оцепенело созерцать прекрасное не удалось. Геннадий Викторович отбросил церемонии, обхватив меня за шею, приставил что-то к голове. Я никогда не был в подобной ситуации, но сейчас не сомневался, это было оружие. А вместе с этим нас окупал какой-то голубоватый купол, силовой щит скорее всего. Так я и стоял в образе Ждановой с приставленным к черепу пистолетом, наблюдая, как Йотун разбирает на запчасти оставшийся Самсон, как Артемида под прикрытием дымовых шашек выводит гражданских, и как пятый выигрывает для них время, вызывая огонь маашников на себя. Все опять шло не по плану. В ситуации радовало только одно. У маашников тоже все шло через одно место. Лиза и Борис. От скорости ветра слезились глаза. Борис, взломав адскую колесницу, именную не иначе как чемодоновозка, сделал так, что электродвигатели шли в разнос. Однако сейчас это было жизненно необходимо. И, наверное, впервые в истории космопорта Лиза управляла чистым, непридушенным ограничениями табуном в 2000 электролошадок. Впрочем, Лизе тоже приходилось несладко. Управлять плохо спроектированной мощью чемодоновозки было сложно. Примерно так же сложно, как, имея лишь одно весло, управлять лодкой, которую бурлящий поток горной реки так и норовит бросить на скалы. К счастью, с видимостью проблем нет. Когда Лиза только села на этот чудесный аппарат, она сразу же надела очки Тогвдр. Конечно, они не решали проблему с ветром, который высушивал и слепил глаза, и даже не заменяли ветровое стекло Хавербайка. Но все же это было хоть какое-то защитное средство. Первую в жизни Лиза и Бориса полноценную симпатическую связь, увы, пришлось разорвать. От непривычных перегрузок у комсомольцев начала болеть голова. Поначалу терпимо, но потом к головной боли добавилась и температура. А спустя всего несколько минут мигрень усилилась до такого уровня, что Лиза едва справлялась с управлением. За первый опыт пришлось заплатить повреждением переднего электромотора внутри колеса, и ребята решили не рисковать. Но Борис продолжал вести Лизу в роли штурмана, а параллельно еще и помогать Сумраку. 140 метров прямо, далее поворот на 2 часа и 400 метров, вслух прокладывал маршрут Борис. Дальше будут белые ворота с буквой А. Лиза молчала, сконцентрировавшись на управлении карго-повозкой настолько, что буквально чувствовала себя с ней одним целым, и даже ее врожденный талант в управлении был не нужен, чтобы по запаху сгоревших колодок понимать, что тормозов у них больше нет. Впрочем, как и левого переднего электромотора, который уже откровенно горела обмотка, так что адекватно затормозить уже вряд ли получится. Ну или по старинке, методом упора адской колесницы во что-нибудь монументальное, например, ворота космопорта. Те самые, на белой краске которых даже с такого расстояния отчетливо и ясно виднелась надпись «Космотерминала 1». «Боря, что дальше?» Глядя на Соник Техника сквозь линзы Топвдр, прокричала Лиза. «Рекуперация сдохла, а классические дисковые тормоза у этой тарантыки закончились еще 3 километра назад. Сбивай ворота, массы карго-платформы хватит. А тормозить-то как? А я откуда знаю?» – вспылил парень. «Придумай». Как будто ему собственных проблем было недостаточно. Мало того, что сейчас он координировал Лизу и Сумрака, так еще и в кровь сорвал ногти, пытаясь хоть как-то удержаться на этой адовой колеснице. Гагарина нервно прикусила губу и задумалась, а как бы на ее месте поступил сам Сумрак. Вот только на ум ничего не шло. Фантазия влюбленной девушки лишь рисовала красочную картину того, как она спасает Мылса от неминуемой гибели, а в конце они обязательно целуются. Но это не то, или наоборот, то самое. Чтобы думать как Сумрак, нужно стать Сумраком. Пронеслось в голове Гагариной, и, направив адову повозку прямо в центр ворот, Лиза зашла в меню чудо-очков. Меню, маскировка, пресеты личности, Мелс Сумрак Сибиряк. Перевоплотившись в своего кумира, Лиза направила адову повозку на ворота. Удар о ворота едва не сбросил наездников. Впрочем, Борис оказался прав. Массы и инерции хватило, чтобы снести препятствие. Но покалеченное колесо, и так изрядно чадившее горелой оплеткой, наконец подломилось, сделав ее окончательно неуправляемой. А за воротами оказалось еще одно препятствие. Вернее, два. Два трехметровых стальных Самсона угрожающе надвигались на Вингер, в котором был Сумрак. Поэтому, вопреки логике, Лиза не попыталась как-то уклониться от столкновения или затормозить, а, наоборот, поддала газу, чтобы сбить хотя бы один из боевых ботов. В этот раз столкновение с препятствием оказалось гораздо жестче. Чемодоновозку развернула и отбросила как раз в сторону припаркованного Вингера, и адовая электроколесница врубилась уже в космолет, изрядно попортив и его. Все это произошло под задорное «А-а-а». Соник Техника, объятый неправославным ужасом, Борис надрывал горло, будто его крик мог хоть как-то помочь. Но Лиза уже не боялась. Перевоплотившись в Сумрака, она буквально почувствовала его незамутненную самоуверенность. И когда теперь уже двухколесная чемодоновозка остановилась, Лиза за шиворот выволокла напарника из загоревшейся платформы, а внутри космодрома уже шла маленькая война. Удивительно, но девушка больше не чувствовала страха. Бросив Бориса под шасси космолета Ждановой, Лиза попыталась поддержать Йотуна и Артемиду союзным огнем, но выстрелить из личного пистолета удалось всего пару-тройку раз. Неведомая сила, происхождение которой Гагарина еще не поняла, сначала потащила Вингер к шахте Тесла-катапульты, но гораздо больше досталось паре Самсонов, что стояли у самой стартовой шахты. Разгоночные электромагниты почему-то активизировались, притянув к себе боевых ботов, как магнит скрепку, а потом они и вовсе исчезли в зеве шахты, отправившись, видимо, прямиком в космос. Электромагнитная шахта притягивала к себе все металлическое. Пряжку ремня Бориса, заколку из волос Лизы, оба их наградных значка за помощь в деле часовых. Даже Вингер Ждановой с металлическим скрежетом прополз на брюхе пару метров. Но самое страшное – электромагнитная сила Гаусс катапульты, которая выпускала корабли прямо в космос, вырвала из рук Гагарина и ее Суворов. Однако, как говорится, нет худа без добра. Корабль Ждановой тоже получил повреждения. 3 из 5 опорных лап сломались, и корабль окончательно сел на брюхо. И самое главное, с жалобным скрипом гидравлической системы открылась грузовая гермодверь Вингера. Обезоруженная, но не сломленная Гагарина поспешила внутрь, где, как она полагала, в образе Ждановой все еще находился Сумрак. Сумрак, кто же на самом деле эти часовые? Этот вопрос, который я не мог сформулировать даже мысленно, не давал мне покоя с тех пор, как я познакомился с комсомольцами. И вот сейчас, с представленным к черепу стволом, я наблюдал ответ на этот неозвученный вопрос. Йотун при помощи бычьей силы и ганта срывал с бедолаги Самсона целые пластины брони. Сначала перчатка часового ярко вспыхивала желтым светом, а затем великан хватал броню пальцами и сминал, точно подтаявшую восковую свечу. Даже без особых раздумий можно было понять, что против такого часового не устоит ни один мини-танк. Его спутница жизни Артемида, выставив руку с перчаткой, по одному выключала остальных. Как это происходило, не знаю, но визуально это выглядело, как будто пылающая праведным гневом валькирия спустилась на землю, чтобы покарать мелких человечков. часовая просто вытягивала руку в сторону боевиков МАА, которых, кстати, оставалось еще с полдюжины, а потом происходили легкие колебания воздуха, и человек оседал кулем, точно лабораторный скелет, из которого вдруг вынули опору. Причем это происходило только с незащищенными силовым щитом маашниками, которые, благодаря стараниям пятого и Артемиды, закончились в первую же минуту. А вот остальные трое счастливчиков, которым повезло иметь при себе генератор силового купола, наоборот, отступили к нам, к Вингеру. Все к Вингеру, срывая горло, прокричал мой пленитель. Что, Геннадий Васильевич, нервишки шалят? Про себя улыбнулся я, а причина моего страха вновь растворилась, уступив место лихому боевому задору. И, решив не отсиживаться в стороне, я вновь зашел в интерфейс ТОБВДР. Меню, маскировка, сброс маскировочного поля через 5, 4, 3. И вот, как и множество раз до этого, изменение внешности вызвало у меня ощущение чего-то эпического, похожее на мурашки, которое постепенно переросло в довольно раздражающий зуд, предчувствие очередной трансформации. И, черт возьми, я ждал этого. Вот удивится Геннадий Васильевич, когда хрупкая оперная дива Жданова вдруг превратится в сумрака. Эффект неожиданности – наше все. Раньше, будучи писателем, который создавал короткие истории для развлечения, я использовал его, чтобы заинтересовать читателя, а теперь, чтобы сбить с толку террориста. Вот так, легким росчерком судьбы и случая, писатель вдруг становится героем своих же романов. Воистину, жизнь удивительная штука. И действительно, сразу после того, как закончился обратный отсчет, начались изменения тела. Плечи медленно начали раздаваться в стороны, а следом за ними увеличился и рост. Вот только эпическую в моей фантазии трансформацию прервал неожиданный и довольно ощутимый удар рукояткой пистолета по черепу. «Не дергайся», приложив по затылку так, что брызнули слезы, прошипел мой пленитель. Меня пробрало забытое со времен армейской службы чувство. Какого, собственно, черта? Ведь Василий Геннадьевич кажется таким здоровым только пока я заперт в 160-сантиметровом теле Ждановой. И что мне, собственно, мешает удивить его по старинке, бросив через себя на прогиб? Но мне хватило самообладания этого не делать. Цена ошибки слишком велика, и стоит мне попробовать, как упертый в темечко ствол сделает бах и все. Приехали. Тем временем число живых маашников, которые еще отстреливались от пятого и Артемиды, вновь сократилось. Точный выстрел капитана Космодесов выбил еще одного, сократив общее число подручных Василия Геннадьевича до четверых. Это в очередной раз подстегнуло похитителей. Отстреливаясь, меня едва ли не волоком тащили к злосчастной радиорубке, про которую в самом начале говорил Геннадий Васильевич. Бойцы МАА действовали грамотно. Пока прикрытые силовыми полями стрелки вели огонь на подавление, мы преодолели половину пути. Этим нужно было пользоваться, а потому я вновь активировал меню очков ТОБВДР и изменил задачу трансформации. Меню, маскировка, сканирование внешности. 15%. Пятясь, Геннадий Васильевич от меня за собой заставляя семенить едва ли не на цыпочках. Ублюдок пользуется разностью в габаритах и держит плотно, не вырваться. 37%. Пятый точным огнем выводит из строя еще одного МАА, сократив количество оставшихся стрелков до 4, 64%. Йотун наконец разделался со своим противником. Теперь Самсон, который прежде был олицетворением военной мощи, годился только на переплавку. А Геннадий Семенович заскрипел зубами так, что я слышал, как захрустела эмаль. Понимал мерзавец, что его шансы стремятся к нулю. 82%. Когда сканирование внешности сделало предпоследний тик, Геннадий Семенович, распахнув спиной дверь, затащил у нас обоих в диспетчерскую, а прикрывавшие его стрелки потеряли еще одного бойца. В этот раз, Артемида. Не знаю, какой у нее талант управления нуль-элементом, но я готов поклясться, что видел, как перед смертью из ушей оседающего маашника брызнула кровь. Ну, сибиряк, как там у часовых говорится, всегда на страже, и днем, и ночью. Глава 29. Раздача и слонов. Борис и Лиза. Ворвавшись в Вингер с черного хода, Лиза поняла, что оказалась в грузовом отсеке. Было темно, но благодаря очкам ТОБВДР это совсем не мешало. Разнообразные чемоданы перемежались кейсами для инструментов, баллонами с газовой смесью и прочим скарбом космического корабля. Пройдя грузовой трюм насквозь, Лиза остановилась у запертой гермодвери. Впрочем, для человека, на руке которого была надета нуль перчатка, это не было препятствием. Поднеся руку к петлям размерами с мужской кулак, Лиза активировала гант. Плевая и почти не расходующая ноль элемент воздействия на металл, Лиза делала подобное не одну сотню раз. Всего-то и нужно, при помощи перчатки заставить колебаться молекулы металла. А когда кристаллическая решетка будет разрушена, металл нагреется и потечет, точно восковая свеча. Так и произошло. Сначала одна петля, а затем и другая раскалились добела, а через несколько секунд с шипением расплавились и стекли на пол. А дальше, дело техники. Ночная ведьма была пилотом разных кораблей, включая этот гражданский грузопассажирский. Знания не подвели, и она легко проникла в личную каюту Ждановой. Однако роскошная каюта оказалась пустой. Лиза не ожидала такого. Полная решимости, девушка спешила сюда, чтобы спасти своего наставника. Не имело значения, что это не тот легендарный сумрак, под плакатом которого она засыпала уже много лет. Пусть ее новый наставник был самозванцем, плевать. Несмотря на то, что этот новый сумрак был совсем не героем и даже не умел пользоваться гантом, это было неважно. В отличие от прежнего, настоящего сумрака, этот никогда не разговаривал с ней как с маленькой глупой дурехой. А если и подшучивал, то беззлобно. И даже не имея способностей к управлению нуль элементом, никогда никому не давал в обиду. И вот сейчас, когда так что самозванец оказался в заперти и фактически без оружия, Лиза наконец призналась себе, что именно непутевый писака и графоман с земли 505 – ее идеал мужчины. Наверное, именно поэтому она так гнала чемодановоз. Именно поэтому без страха пошла на таран боевого Самсона и даже попыталась вступить в бой. Ею двигал страх, но не за себя, а за вечно улыбающегося и невероятно умного Олега Сибиряка, которого все, кроме нее и Бориса, принимали за погибшего сумрака. Все то время, пока они гнали по территории космопорта, пока она отстреливалась, воспаленное страхом сознание рисовало ужасающие картины того, как не умеющий даже пользоваться гантом сумрак стоит на грани гибели. Какой храбрый, какой беззащитный, но такой настоящий. И если, не приведи партия, кто-то посмеет нанести ему вред или того хуже. Плевать на трибунал, на карьеру, на все. За сумрака она кого угодно выпотрошит без малейших сомнений и брезгливости. Порвет голыми руками. «Сумрак, сумрак, ты здесь?» Не боясь быть услышанной террористами, прокричала она в голос. «Даже если и услышат, пусть». Ее Суворов заряженный наготове. А главное, в отличие от сумрака, она умеет им пользоваться. И, вспомнив его нелепую, но смешную фразу, Лиза с улыбкой ее повторила. «Итак, штангисты и каратисты, по одному, остальные, можно кучей». С залихватской бравадой прокричала она, но никто не откликнулся. Даже расстроившись, что никто из этих мерзких марашников не появился, присела на краешек кровати. Позади послышался топот, и, повернув голову, Гагарина увидела напарника. Борис наконец догнал ее и теперь вопрошающе смотрел на подругу. «Его здесь нет», — грустно прошептала она. Но Борис не успел сказать подруге о том, что сумрак уже давно покинул Вингер. До этого, пока они мчали сюда, было невозможно перекричать ветер. А после, когда началась стрельба, было уже не до того. Все, что было известно Лизе, это то, что сумрак по-прежнему изображает Жданову, выдавая себя за нее ради безопасности Примадонны. «Так где сейчас сумрак?» Глядя на Бориса, спросила она. «Сейчас скажу», — ответил Соник техникой, закрыв глаза, бесцеремонно, как был, в грязной одежде, завалился на роскошную кровать Ждановой. Но Лиза не могла просто сидеть и ждать. Все ее естество требовало действий. Но каких? Гагарина вновь решила действовать по-своему. Раз сумрак сейчас подставляется вместо Ждановой, то она должна отвлечь на себя внимание, а именно, стать сумраком. Решила она про себя. Это было несложно, тем более пока Борис, прикрыв глаза, ищет ответ, у нее было некоторое время, а потому, меню, маскировка, пресеты личности, Мелс Сумрак Сибиряк, перевоплощение при помощи очков Тогвдур произошло почти моментально, буквально несколько мгновений, и вот на месте Гагариной сидел уже их наставник, а Борис все еще молчал. Парень так и лежал с закрытыми глазами на кровати, и жаждущая действий Лиза поторопила его. «Ну что, скоро там», — произнесла она уже голосом сумрака. Борис не ответил. Растворившись в цифровом пространстве, Соник-техник даже не услышал ее, зато услышал кто-то другой. Едва только каюта наполнилась голосом их наставника, Лиза услышала в шкафу подозрительное шебуршение, и, изготовив к стрельбе Суворов, Лиза рывком открыла шкаф, чтобы увидеть в нем сумрака, да, пусть и в образе Ждановой, но это был сумрак, а потому, не колеблясь ни секунды, Лиза рывком поставила его на ноги и сделала то, на что не могла решиться эти мучительные несколько дней, поцеловала его в губы. И сумрак ответил, обняв ее, такую высокую и мускулистую, сумрак прильнул к ней всем телом, и теперь уже он целовал ее, да еще и с языком. Впрочем, Лиза была только счастлива, ведь он не отверг, не оттолкнул ее и, пусть с ее подачи, но тоже решил открыть ей свои чувства. А в голове пронеслась мимолетная мысль, подумать только, Лиза в образе сумрака целует самого сумрака, который выглядит как Жданова. Как же, наверное, глупо это выглядит со стороны. Я нашел его, вдруг раздался голос из-за спины. Нашел сумрака, скорее, его сейчас тащит в каморку оператора связи. Повисла немая пауза, короткая, которая продлилась ровно столько, сколько требовалось времени, чтобы Лиза осознала слова техника, а Борис в красках рассмотрел то, что произошло, пока он находился в инфопространстве. Тут Лиза отшатнулась от сумрака, вернее, сумрак, в брезгливости вытирая губы рукавом, отшатнулся от Ждановой. «Лиза, ты что, целуешься с девчонками?» Не веря своим глазам, воскликнул Борис. Затем, не скрываясь, гоготнул, поняв, что все так оно и есть, и пока он шерстил инфополе, Гагарина, прикинувшись сумраком, вовсю сосалась с самой Ждановой, а потом добавил уже взволнованно и чуть-чуть грустно. «Мне все равно никто не поверит, сумрак». Геннадий Васильевич явно не ожидал того, что хрупкая оперная певица, которая вроде как была полностью под его контролем, вдруг перевоплотится в него самого. Отшатнувшись, он дал мне шанс наброситься, чтобы вырвать у него оружие. Увы, не получилось, слишком уж крупный попался противник. Ухватившись за ствол, я отвел его вверх, а после прозвучало два выстрела. А дальше мое тело само вспомнило вбитые еще на службе приемы. Ухватив его за предплечье, я перекинул дядечку через себя. Пистолет полетел в одну сторону, Васильевич, в другую. Как раз вовремя, потому как вслед за нами в диспетчерскую ворвались трое его соратников. Один из них был серьезно ранен, но все еще держал оружие на изготовку. Ворвавшись, они поступили грамотно, опрокинув шкаф с оборудованием, забаррикадировали двери, только потом увидели перед собой сразу двух Геннадиев Васильевичей. Растерянно переводя стволы то на меня, то на своего начальника, ребята не знали, что делать. Впрочем, я понимал, что еще ничего не закончилось. Сейчас они придут в себя, заговорят и, наконец, выяснят, кто из нас кто. Поэтому пришлось действовать на опережение. Что встали, придурки, взять его, заорал я так, как это делал наш прапорщик. Три ствола тут же уставились в лицо еще не успевшего подняться на ноги предателя. Вы что, дебилы? В ответ заорал он. Это он предатель. Стволы вновь поплыли в мою сторону, но было уже поздно. Воспользовавшись краткой заминкой, я прильнул к стене и нащупал пальцами выключатель. Гулкий щелчок погрузил диспетчерскую в кромешную тьму. Раздались выстрелы, которые я услышал, уже будучи на полу и спрятавшись под столом. «Да не палите вы, придурки!» Брызжа слюной, проорал их командир. «Включите приборы ночного видения!» «Черт, ну откуда я мог знать, что у них есть при себе и какое оборудование?» «А потому пришлось действовать дальше, твою дивизию!» «Ну и где там носит пятого с йотуном?» «Впрочем, на стенание не было времени!» Оттолкнув ногой кресло, я спровоцировал еще пару выстрелов. Бедный стул разорвало, что называется, на сувениры. Мягкая обивка полетела клочьями. Но своего я все-таки добился, отвлек их внимание. Как раз-таки этих драгоценных мгновений хватило, чтобы неуклюжим кувырком вновь добраться до стены и вновь включить свет. Три вопля боли сообщили мне, что мой план сработал. Настроенные на работу в темноте, приборы ночного видения многократно усилили световую вспышку, ослепив бойцов МАА. В ближайшие несколько часов глаза этим ребятам точно не понадобится. С усмешкой подумал я, снова прижимаясь к полу. Ослепленные и дезориентированные стрелки, казалось, забыли приказ Геннадия Васильевича и снова открыли беспорядочную стрельбу. Зазвенели разбивающиеся стекла, заскрежетала разбиваемая техника, а стрельба и крики не прекращались. Побороть оцепенение было трудно, но я заставлял себя ползти. Неважно куда, главное, как можно дальше от входа и выключателя, возле которого я был в последний раз. И только упершись в угол, я остановился. Твою мать, да где носит пятого? Где этот космодес, когда он так нужен. Закрыв голову руками, вжимался я в угол, стараясь быть как можно меньше и незаметнее. Что-то сбитое со стены выстрелом упало на макушку. Кажется, это были настенные часы. Прилетело больно, но гораздо больше досталось очкам Топвдр. С жалобным хрустом у моих очков Бонда отвалилась дужка, изображение на линзах пошло рябью, а после девайс и вовсе приказал долго жить. Тем временем уже вовсю шел штурм забаррикадированной двери диспетчерской. Еще несколько ударов, и друзья наконец ворвутся сюда. А было ли у меня время, чтобы пережить эти удары? Поваленный на двери, заблокировавший ее шкаф, с каждым ударом сдвигался буквально на пару сантиметров. Медленно, слишком медленно. Секунды шли. Хаотичная стрельба ослепленных маошников постепенно сходила на нет. Раздался чей-то полный боли крик, и сначала смолк один ствол. Затем послышалось чье-то булькающее кряхтение, и вновь несколько выстрелов. Но, видимо, у стрелков заканчивались патроны, потому как раскаты очередей сменились сначала одиночными выстрелами, а затем и вовсе умолкли. И вот, наконец, дверь с жалобным скрипом сорвалась с петель, и в небольшую диспетчерскую комнату ворвались Пятый, Йотун и Артемида. Открыв глаза, я был готов броситься и расцеловать каждого из спасителей, но не получилось. Во время своих кульбитов к выключателю и обратно я нехило так потянул поясницу, и потому вместо того, чтобы бодро вскочить на ноги Аки Сайгак, я, с темнеющими от прострелов в позвоночнике глазами и опираясь на изрешеченную стену, кое-как принял вертикальное положение. И каково же было мое удивление, когда, выпрямившись, я увидел ошарашенные взгляды друзей. Здесь были все. Йотун, Артемида, Пятый, даже чуваш с Гагариной были здесь. И где их только черти носили. Но самое главное, на полу в общей луже крови перед ногами моих ребят лежали 4 продырявленных тела. Трое маошников и теперь уже не такой прилизанный Геннадий Васильевич. Лиза попыталась было броситься мне на шею, но от вида трупов меня едва не вывернуло. А потому, вытянув руку, я остановил девушку. В ответ она наградила меня растерянным взглядом. Блин, ну не признаваться же при всех, что меня сейчас стошнит. А потому вновь пригодился навык придумывания отмазок, который со временем трансформировался в писательский талант. Гагарина, стоять. А откуда ты знаешь, что я, это я? Мэлс, ты чего? Вдруг опомнилась Артемида. В ответ я, стараясь не глядеть, кивнул на трупы. Не думали, что сумрак сейчас может лежать среди них, а я на самом деле. У тебя кровь, отмахнулась от моих слов Лиза. Приблизившись так, что я почувствовал ее дыхание, девушка провела пальцем по моему подбородку. И действительно, на ее руке оказалась густая и липкая кровь из рассеченной брови. Давай я перебинтую, тут же вызвалась она оказать помощь. Но я схватил ее за руку. Где Жданова? С ней все в порядке, ответил за напарницу Боря. Обернувшись на голос своего второго ученика, я с удивлением увидел, что со Ждановой действительно все в порядке. Стоя чуть-чуть позади остальных, Борис придерживал оперную певицу, которая, ничуть не стесняясь, прижималась к парню. Но что самое главное, бесстыжие пальцы соник-техника опустились сильно ниже того места, которое обычно принято называть талией. Твою мать, да наш пострел везде поспел. Не стесняясь окружающих, наш сельский парень в открытую буквально лапал Жданову за зад. Но что самое удивительное, Жданова была совсем не против. Наоборот, она буквально вешалась на Бориса и смотрела на него так, как обычно в разгар корпоратива на молодого стажера смотрит пьяненькая бухгалтерша. Вот это поворот. Казалось, стоит оставить их одних в диспетчерской, и они набросятся друг на друга. И плевать, что на полу комнаты сейчас тихо мирно остывает 4 трупа маошников. И оттого мне стало особо интересно, что произошло с моими студентами, пока я, превозмогая страх, изображал из себя часового. Что будем делать, Мэлс? Отвлекая меня от сальных мыслей, спросила Артемида. Вы с Йотуном? Ничего. Пожал я плечами. Ваши планы остаются без изменений, вы отправляетесь в отпуск. А ты? Спросил уже Йотун. А я буду разбираться, как так вышло, что среди людей, которые должны были обеспечивать безопасность, оказалось так много предателей. Каких еще предателей? Не поняла Артемида. Но оно и понятно, ведь ее в курс дела никто не вводил. Наоборот, это она, потеряв в аэропорту сбежавшего мужа, сама отправилась на его поиски и случайно оказалась здесь. Впрочем, в их дела семейные я лезть не собирался, равно как и посвящать ее вообще в перипетии произошедших событий. По крайней мере, прямо сейчас не собирался этого делать, лишь кивнул на свернувшееся в позе эмбриона тело Геннадия Васильевича. Этот тип, глава ВЛК СМ Польской в СССР, а под присмотром моих ребят в стазис в пакете лежит и еще и начальник охраны космопорта, подтвердил мои слова пятый. Он тоже из них, обеспечивал пронос оружия на режимный объект. Мою мать, только и протянула Артемида, но тут же собралась. Но, как ты и сказал, Сумрак, мы с мужем уже в отпуске. Так что на ближайшие 28 календарных дней, это ваши с каннибалом проблемы. Где он, кстати? Произнесла она и стала выжидательно буравить меня взглядом, будто боялась, что я обломаю ее планы на счастливый отпуск. Каннибал, на Терранова. Я не стал его выдергивать, пусть лучше следит за студентами. А это верно, тут же согласилась она. Терранова не парк Горького, за ними обязательно должен кто-то приглядывать, а то кандидаты в будущее часовые закончатся быстрее, чем мы сможем их нормально обучить. Я усмехнулся. Что значит мы? Ты решил отменить отпуск и остаться, чтобы помочь нам? Ну уж нет, Сумрак. Я 8 лет ждала этого отпуска, так что извини, даже рапорт писать не буду. Идите уже, улыбнулся я ей в ответ. Напишите рапорт в космолете и пришлете его Клавдии Леонтьевне. Идет, ты подозрительно добренький сегодня, вслух произнесла она и, поймав на себе мой теперь уже строгий взгляд, тут же поправилась. Всем чая-какао, мы привезем вам сувенирчики и магнитики, в один голос выдал я с пятым. И магнитики, с хитрой улыбкой подтвердила Артемида, почему-то сразу став похожей на довольного кота, и, схватив своего трехметрового подкаблучника, потащила мужа прочь. Видимо, опасалась, что я передумаю и отменю их отпуск. А с этим что делать? Кивнув на полового члена партии с именем Геннадий Васильевич, спросила Лиза. А что с ним делать? Удивился я. Но он ведь еще жив. Будто само собой разумеющееся, воскликнула Лиза. И, не боясь осуждения, еще раз пнула моего пленителя. Как жив? Еще больше удивился я. Даже с расстояния нескольких метров я мог насчитать в нем с полдюжины дырок. Ну вот так, жив. Пульс, по крайней мере, имеется. Ну тогда, студентики, кому стоим? В стазис пакет его и поконим. Несколькими часами спустя. Москва, башня часовых, минус первый этаж, мидблок. Как же здесь тихо. Не знаю, как описать, завороженно произнес Боря. Как в склепе, негромко согласился я, обводя взглядом парадный холл башни часовых. Это только сейчас все выглядит так грустно, а когда-то персонал башни часовых насчитывал до 3000 человек, развеяла грусть Гагарина, до 60 часовых, своя разведка, артиллерия, инженерная бригада, да только соник-инженеров, сканирующих Т-пространство на наличие пригодных миров, было больше 300 человек, и над всеми ними главенствовала Клавдия Леонтьевна. Улыбнулся я, зная, что цифровой комендант башни за нами наблюдает. «Приехали, родненькие», наигранно радушно, будто не подслушивала, отозвалась нейробабушка. «Вашими молитвами», улыбнулся я. Как-то неожиданно для себя, я был необычайно рад слышать заботливый старческий тенор ее голоса. Кстати, именно она пришла на выручку в трудную минуту. Это она сообщила о чемодане с комплектом девайсов Джеймса Бонда, который мой предшественник предусмотрительно хранил в ячейке космопорта. Кстати, гранаты так и не пригодились, вслух вспомнил я. Как мне пригодились? Вдруг отозвался пятый. Услышав его голос, я вздрогнул. Что-то в последнее время я, будучи в обществе только Бориса и Лизы, так расслабился, не следил за языком, что сейчас чуть не попался. Стазис гранаты очень пригодились. Петров и Баширов при помощи них обезвредили все взрывные устройства. Как? Удивился я, забыв и про этих странных типов. Как-как? Просто подорвали их возле бомб с часовым механизмом. Короче, заморозили время и пространство вокруг бомбы на пару месяцев, отозвался Борис. Эти ваши Петров и Баширов брешут, наверное, скептически хмыкнула Гагарина. Разведчики вечно преувеличивают. Не брешут, покачал головой пятый. Я сам на таймере 1,5 минуты видел. Парень держался молодцом, но от меня не ускользнуло то, насколько он устал и вымотался за этот краткий бой. Сам не видел, но пока мы летели, Борис пооткровенничал со мной, рассказал в том числе и про старлея космодесов. Соник-техник говорит, что, когда все завертелось, талант старшего лейтенанта оказался так крут, что он чуть ли не телепортировался во время боя. Видимо, как и с Артемидой, телепортация и была его той самой суперспособностью. Нет, не так, как мы все знаем, в Советском Союзе не было ни суперспособностей, ни чуваков в трусах поверх колготок. Были одаренные и талантливые дети народа, что своими глубокими знаниями и стремлением к покорению будущего постигли и подчинили себе нуль-элемент. Тот самый нуль-элемент, который по какому-то вселенскому недоразумению не излучает наше Солнце с Земли 505. Обидно. Клавдия Леонтьевна, раненый Кузнецов, он прибыл. Да, сумрак, с готовностью отозвалась нейробабушка. Первая помощь была оказана еще в медблоке космопорта, далее санитарной авиации, и курсант Кузнецов был доставлен в главную больницу города Катовице, а оттуда по регламенту часовых он был экстренно доставлен вингером сюда, в башню. «Как он там, не ожидая ничего хорошего?» – спросил я. Тяжесть на сердце и косвенная вина за ранение болтливого паренька, который, кстати, оказался вполне себе крутым космодесантником, лежала на моих плечах, и перекладывать ее на других я не собирался. Состояние стабильное и даже удовлетворительное для посещений. Общий диагноз – трещина в трех ребрах и незначительные повреждения кожного покрова в районе правой ноги. Необходимости в глубоком восстановлении в медкапсуле не имеется. Стеклянные осколки извлечены, наложена повязка. Ориентировочное время полного восстановления – 42 часа. В данный момент сержант Кузнецов играет в приставку «Фантом». Чего? Даже опешил от таких новостей я. Черт, да я же своими глазами видел, как парень поймал несколько пуль в грудь. Я видел кровь, много крови, а там всего лишь пара трещин и какой-то порез на ноге, если конкретно, то проходит игру коловрат. Вот паскудник. Удивленно и даже немного восхищенно выдохнул я. Говоришь, готов к посещениям? Ну веди. Клавдия Леонтьевна не обманула. Едва мы зашли в медблок, сквозь плексигласовую заслонку я увидел единственную из двух десятков занятую кровать. На ней и возлежал наш балагур Кузя. «Ой, ребята!» — искренне обрадовался он. А я про себя оценил его состояние. Щеки розовые, взгляд сконцентрированный, осмысленный. Если бы не широкая повязка на груди и такая же на ноге, я бы и вовсе сказал, что парень просто косит от службы в медсанбате. «Как себя чувствуешь, боец?» Вероломно воспользовавшись положением старшего, я подошел к кровати. Да ничего, грудь только побаливает. Приложив руку к повязкам, слегка поморщился он, на что я состроил грустно сочувствующую мину. Да, бедолага. Да нет, патрон, уже веселее отозвался он. Я в порядке. Прилетало и пострашнее. Так и есть, подтвердил его слова стоящий по другую сторону кровати пятый. Обычно космодесантник из-за таких мелочей даже к полевому доктору не обращается. Просто у меня вечером назначено интервью с главным редактором американского таблоида. Вроде как материал будет, бомба. По телевизору обещали показать, сочувственно качая головой, поведал я о своих планах. И я хотел бы взять вас с собой, представить, так сказать, молодое поколение часовых. Жалко, что тебя с нами не будет. Услышав, что его не берут, Кузя попытался было вскочить на ноги. Но, уперев ладонь в перебинтованную грудь, я остудил его пыл, вновь положив на место. «Нет, Кузя, зачем нам так рисковать? Ты себя в зеркало-то видел?» Бледный, весь и губы синие, переигрывая с заботой, покачал я головой. Во взглядах остальных я прочел легкое непонимание. «Ну это поправимо, сейчас все поймете». Сидя на кровати, я нащупал забинтованную ногу космодесантника и, не жалея, что было сил, сдавил ее. Парень тут же взвыл, попытавшись вырвать раненую конечность из моих пальцев. Но я держал крепко. «Кузенька, друг мой красноречивый, а не хочешь объяснить, как так вышло, что в тебя стреляли скрепками из самодельной гаусс-винтовки, а Клавдия Леонтьевна извлекла из ноги осколки стекла?» Вездесущая Клавдия Леонтьевна и тут не осталась в сторонке. Судя по характеру и фрагментам осколков, это была стеклянная бутылка, вторя моим догадкам, подтвердила нейрокомендант башни. Я, забыв про боль в ноге, тут же растерялся космодесантник. До всех начало доходить. Первый, как всегда, оказалась наша Гагарина. Так вот кто оказался врагом народа. Вот кто сжег недельные припасы нашего лагеря. Обвинительно указав на космодесантника пальцем, зашипела Лиза. Это не я. Замотав головой так, что мне показалось, что она сейчас отвалится, запротестовал Кузя. А осколки стекла? Помимо уничтоженных припасов у сумрака пропало еще и две бутылки коньяка, которые ему подарила Артемида. Змеей шипела Лиза. А давай мы посмотрим извлеченные из тебя осколки и сравним, не осколки ли это от бутылки сирийского коньяка, что скажешь. Что самое смешное, Девушка подсознательно положила руку на кобуру своего Суворова. «Так, этот цирк надо прекращать, а это очень серьезное обвинение», — негромко вступился за подчиненного Пятый. «Да, осколки, да, от коньяка, но я не сжигал припасы для лагеря». Придя в себя, тут же огрызнулся Кузя. «Когда мы летели, я нашел эти бутылки в вингере. Лиза, ты подготавливала и пилотировала вингер. Лиза, может быть, это ты. А сейчас, чтобы отвести подозрение, выставляешь меня крайним. Я-я-я». Аж задохнулась от возмущения Гагарина. В ситуацию нужно было срочно вмешиваться, пока в поисках врага народа эти двое не вцепились в глотки друг друга. «Успокойтесь, это был я, чтобы не произошло смертоубийство», признался я. «Если вы никогда не видели, что значит выражение «немая сцена из ревизора», то это была именно она». «Да нет, быть не может». Первым пришел в себя как Кузя. «Зачем? А это так. Это я сжег все пищевые рационы на неделю вперед». «Зачем?» — из своего угла отозвался Борис. «Наверное, впервые с момента нашего первого знакомства он смотрел на меня как на сумасшедшего. Хотел посмотреть, кого в ученики мне выбрал коллектив. Хотел посмотреть, как две сотни лучших, по мнению системы, представителей нуль одаренного населения Союза будут решать конфликты», и, глядя в лицо уже Гагариной, добавил: «А вы уже сейчас только из подозрений готовы схватиться за стволы». Лиза тут же убрала руку с кобуры и отвела взгляд, а я после короткой паузы грустно усмехнулся. «И неизвестно еще, как там ищут предателя на Терранова. Может, тоже уже пристукнули кого-то, по подозрению, так сказать, но это неправильно». Уже почти сдавшись, все-таки заявила Лиза: «Неправильно, это когда кадеты, которые в будущем должны стать часовыми, не работают сообща, как это и положено, а соревнуются друг с другом, будто это игра какая-то». «А все-таки бутылку он украл», — не удержала таки язык за зубами Лиза. «Не украл, а посмотрел, что в пакете. Врожденное любопытство, не слышала, не остался в долгу Кузя. И потом, я взял только одну бутылку, и ту даже не попробовал. А мы знали», — неожиданно даже для их командира Пятого, подали голос двое из ларца, сержанты Цлав и Толмацкий. «И про вторую бутылку, которая у Сумрака за пазухой, тоже». Услышав это, я удивленно посмотрел уже на Пятого. Цлав и Толмацкий, находясь в состоянии полной синхронизации, видят вероятности будущего. Что-то типа предсказания будущего. Открыл я рот. «Нет, вероятности развития событий. Но если упрощать до банальности, да, на несколько секунд в будущее», — кивнул он и уже с улыбкой добавил: «Ну что, Сумрак, доставай бутылочку». «Ну, за одного битого двух небитых дают», — пожал плечами я и полез за пазуху. «Курсанты, Сэм и Ирно, четко, как на плацу», — скомандовал Пятый. «Командир будет говорить речь». Вытянулись все, даже Кузя, лежа забинтованный в кровати, иррационально попытался принять вертикальное положение. Приняв из моих рук бутылку, он принялся разливать винтажный десятилетний коньяк по бумажным стаканчикам для таблеток, которые весьма ловко уже распределил по рукам Борис. «Итак, бойцы, товарищи, ха-ха, женщины, а также рекруты, стажеры, молодая кровь, я имею честь поздравить всех вас с успешным окончанием первой миссии часовых». Решив, что это все, Борис было потянулся чокнуться, но Лиза остановила напарника. «Не все прошло гладко», — наградив Кузю серьезным взглядом, добавил ремарку я. «У некоторых из нас были неудачи, но они стали источником бесценного опыта, который вы, друзья-товарищи, не могли бы получить ни в одном учебном центре. Благодаря этим неудачам, вам, и особенно мне, дается возможность улучшить свои навыки, проанализировать ошибки и извлечь уроки, которые помогут нам в будущем. Надеюсь, этот великолепный винтажный коньяк из стаканчиков из туалетной бумаги запомнится вам на всю жизнь. Горжусь тем, что имею честь находиться рядом с вами». За часовых. Просящие глаза Бориса прямо кричали: «Ну вот сейчас, сейчас можно», — и с улыбкой я ему одобряюще кивнул. «Можно». После троекратного «ура» с чоканьем и расплескиванием ребята наконец причастились одной бутылки. А я, оглядывая их, осознавал себя на той величине счастья, которую прежде дарила только первая бумажная публикация. Кто знает, а может, мое призвание и не писательство вовсе, а, например, все это. Народ оклемался, пошли негромкие шепотки и подначки. Но я еще не закончил. А теперь, когда официальное посвящение можно считать оконченным, вернемся к нашим баранам. Может быть, к нашим часовым? В свойственной себе манере поправила меня Гагарина. «Ну, с часовыми, это пока громко, а вот баранам в самый раз», — подмигнул я ей. «Ох уж этот характер карьеристки. Ну, а если серьезно, по итогу первого боевого крещения принимайте и первые назначения». Глава 30. «Ага», — заинтересовал. Тут же все шепотки смолкли. «Черт, даже Цлав и Толмацкий, наши двое из ларца, изобразили некое подобие интереса. Но об этом позже», — обломал я их ожидания. «Эй, так нечестно», — запротестовала Гагарина. В этот момент я твердо дал себе зарок не связываться с карьеристками. «Сумрак, напомню, что помимо полевой работы на тебе висят еще и обязательства первого часового», — с легкой игривостью в голосе поведала нейрокомендантша. «Ну что такое, нормально же общались», — взвыл я на слово «обязательства». «Дважды звонили из Кремля и требовали соединить с тобой. И что вы?» — полюбопытствовал я. «Будут мне еще какие-то указывать», — хмыкнула Клавдия Леонтьевна. «Сообщила, что ввиду ограничения и жесткой экономии вычислительных ресурсов требования Кремля отправлены на обработку. Примерное время ожидания – от 6 до 8 календарных месяцев. Вот тена!» – восхитился я изощренному канцелярскому юмору нейрокомендантши. «А нечего мной командовать. Ну хотя бы ознакомиться мне все равно нужно», – принял я неотвратимое. Взглянув на настенные часы, отметил, что большая стрелка почти указывала на полдень. Свободное время, которого и так в последние дни было прямо не очень, уверенно сокращалось. «Короче, кадеты», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание. «Время почти 12, интервью с американским Познером у нас затянул я, и Клавдия Леонтьевна тут же пришла на помощь. «В 7, значит, до 6 часов объявляется свободное время. Можете встретиться со знакомыми, съесть мороженое в парке, сходить в кино. Но в 18.00 всем быть в расположении башни часовых. Кто опоздает, отправляется к Кузе на скамейку запасных». Все завороженно слушали, будто хотели продолжения, но у меня было все, поэтому, скорчив свою самую скептическую гримасу, я спросил: «Ну и кому сидим? Зачем ждем?» Подгоняя их, я хлопнул в ладоши. «Вперед, вперед, вперед! И, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне не было снова за вас мучительно стыдно». Народ тут же засуетился, обсуждая планы на неожиданную увольнительную. Засуетились все, кроме Кузи. Ему по несчастному случаю и личному косяку было суждено провести увольнительную на медицинской койке. И, поймав мою вроде незаметную оговорку, парень все же спросил: «А почему это снова? С вами мы еще не косячили». Честно возмутился он. И был, черт возьми, прав. «Вы не косячили, а вот остальные...» Я с озорством и укоризной посмотрел на чуваша и комсомолку. Они, в свою очередь, пристыженно посмотрели на меня и тоже улыбнулись. Намек на их первую увольнительную со мной еще на земле 505 попал, что называется, по адресу. А заодно и между строк намекнул задиравшемуся при знакомстве Кузе, что в моей иерархии Бориса и Елизавета стоят несколько выше остальных. Как говорилось в одной из цитат моего первого бестселлера «Red Machine», у меня с ними гораздо больше контекста. Часом позже. «Сумрак, тут Барагозин снова звонит. Прям председатель партии, не его шестерки, а самолично», глядя через панорамное стекло с высоты собственного кабинета на Кремль, произнес я. «Вот в чем, а в чувстве стиля моему предшественнику отказать было нельзя. Если квартира, то целый пентхаус в сталинской высотке в центре Москвы. Если часы, то винтажная драгоценная коллекция, либо подаренные кем-то из первых лиц мира. Если автомобиль, то такой, чтобы Джеймс Бонд английским чаем подавился. Кстати, о Джеймсе Бонде. Интересно, а в этом мире он существует? Ну ведь часовые, да и виталиканские дозорные в каком-то роде тоже супершпионы. Не совсем так, как вещал Ян Флеминг, но что-то схожее определенно имеется. Так что делать?» – вырвала меня из байроновских размышлений Клавдия Леонтьевна. «Соединяйте», – предчувствуя тяжелый разговор, тяжело выдохнул я. «Мелс Игоревич, вы что себе позволяете? С места в карьер начал наседать на меня Барагозин. Какое право вы имели проводить спецоперацию без уведомления вышестоящих органов? Какое вы имели право забирать наших свидетелей? Кто вам позволял назначать несогласованное интервью и, в смысле, свидетелей, не подозреваемых?» Зацепился я за его оговорку. Оговорку по Фрейду, надо сказать. Признаться, вся эта история с террористами в космопорту шита белыми нитками. Вечный штрафник по работе, которому я бы не доверил и пивной ларек охранять, вдруг за день до нападения был назначен старшим смены. Никто иной, как сам глава ВЛКСМ целой Советской Республики, так и вовсе оказался соучастником и одним из руководителей нападения, и верить в то, что это чистая случайность, к которой приложили руку спящие агенты, верилось с трудом. Свидетелей, подозреваемых, какая разница, все больше обретая уверенность, продолжал Барагозин, набирая обороты. Вам что было сказано, передать технологии, а не назначать какие-то там интервью виталиконским иноагентам, а вы без ведома партии что устроили? Нет, не молчите, я вас спрашиваю, в городе новый шериф, не слышали, сбил я его с мысли. Мелс Игоревич, вы что, меня за идиота держите? Какой еще, к черту, шериф? Тот, который поставит вас на место и объяснит, почему часовые не подчиняются решениям ЦК партии. Это что, бунт, сумрак, вы что, затеяли мятеж против? Мой неуважаемый друг, в пику ему спокойно и размеренно прошелестел я. Напомню, что часовые не подчиняются партии, ни приказам, ни ультиматумам. Часовые вынесены в отдельное подразделение, чтобы бороться с нацпредателями, а не выполнять их команды. Поэтому последний шанс для вас, до 6 часов вечера сегодняшнего дня обеспечить полное и безоговорочное снабжение часовых вычислительными мощностями и финансированием. Выполнение этих требований – ваша единственная возможность остаться на посту главы ЦК партии. Иначе, значит, это все-таки бунт, я так и знал. Попытался было истерить Барагозин, но я слишком устал от общения, чтобы слушать его очередные ультиматумы. Михаил Сергеевич, как я уже сказал, вы слишком заигрались в свой космос. Даже 10-кратно приумноженных ресурсов часовых не хватит на то, чтобы вы реализовали свои детские амбиции и высадили человека куда-то дальше, чем Марс, на освоение которого, я напомню, у всего СССР ушло 40 лет и целая прорва ресурсов. Напомню, что США оказались более подкованными в математике и не стали пытаться развивать колонию на Красной планете. Освоение человеком планет за периметром Солнечной системы – это утопия. И если ради своей детской мечты вы готовы пожертвовать всем институтом часовых, то не сомневайтесь, мы дадим отпор. Вместо ответа в трубке по-прежнему раздавалось злое сопение. Позвольте напомнить о моем ультиматуме. Если до 18 часов по московскому времени финансирование и вычислительные ресурсы часовых не будут восстановлены в полном объеме, завтра за вами приедут сотрудники Лубянки, на которых вы полагаетесь, как на свою личную гвардию. У вас осталось чуть больше 4 часов, Михаил Сергеевич. Не потратьте это время напрасно. А хорошо, черт возьми, завернул. Внушительно. Но ответом на мой эпический спич в духе «казаки пишут письмо турецкому султану» оказались телефонные гудки. Вот ведь невоспитанный, даже брошенную в лицо перчатку не изволил поднять. А не крутовато ли? С легким бабушкиным переживанием спросила Клавдия Леонтьевна. Нейробабушка всех часовых еще при жизни недолюбливала партию, но то, как я обострил ситуацию, напугало даже ее. В самый раз, сложив пальцы домиком, ответил я. И что теперь будет? Мягко, но в то же время поучительно ответила Клавдия Леонтьевна. Теперь, когда ты в открытую выступил против партии, сначала тебя, а затем и всех часовых сначала объявят мятежником, а затем, продолжала причитать она. Клавдия Леонтьевна, а вам не надоело постоянно экономить вычислительные мощности? Часовые давно находятся в войне с партией, просто эта война еще не объявлена. Мы справимся. Мелс, ты всегда был особенным мальчиком, уже совсем по-другому, лишь с легким переживанием в голосе, произнесла нейрокомендант. Надеюсь, ты как всегда знаешь, что делаешь. Знаю, Клавдия Леонтьевна, захрустел я пальцами. Знаю, не то чтобы это было прямо необходимо, скорее, привычка. Жребий брошен, маски сорваны. Пусть пока еще политическая, но война объявлена. И мне, как первому часовому, неплохо бы к этой войне подготовиться. Клавдия Леонтьевна, если не затруднит, можно подать к входу какую-нибудь машинку, мне на пару часов нужно съездить домой. Сейчас сделаю, немного растерянно, но не атакуя глупыми вопросами вроде «зачем и почему», ответила нейрокомендант. Однако я еще не закончил нарезать задачи. А тебе, пока я отсутствую, будет персональное задание. Какое? У тебя же есть выход в общемировую сеть? Ну разумеется. Протокол «железный занавес» на часовых не распространяется, и уже с готовностью произнесла, что от меня нужно. Необходимо найти на Западе открытые аукционы, зарегистрироваться на них под официальным именем часовые и, когда я приеду, выставить на торги пару лотов. Сумрак, ты что задумал? Теперь в ее голосе звучал откровенный испуг и абсолютное непонимание. Официально, решил продать несколько своих безделушек, чтобы заработать для часовых немного денег и вычислительных мощностей. Но Клавдия Леонтьевна сразу почувствовала в моих словах скрытый смысл. А неофициально. Приготовься, мы будем бить больно. Некоторое время спустя, я быстро добрался до дома на Котельнической набережной, и тут же обратно, чтобы выполнить свое обещание и доставить наградные часы сумрака. Да, я взял всего 3 коробочки, которые на первый взгляд показались мне самыми дорогими. Они были украшены золотом и бриллиантами, а на задней крышке была выгравирована надпись. Думаю, настоящий сумрак понял бы меня, ведь я взял их не для себя, а для благого дела. К тому же, в личной коллекции прежнего сумрака было под 100 часов, так что я выбирал те, которые, как говорится, подходили под цвет носков, хотя это не имеет значения. Предыдущий сумрак погиб, и теперь я его преемник, а значит, и распоряжаться доставшимся по наследству я имею полное право, а именно, как последний алкаш, закладываю, можно сказать, семейные реликвии ради презренных благ, финансов и вычислительных мощностей. Признаюсь, когда я искал в квартире что-то ценное, что можно было бы выгодно продать, я не раз ловил себя на мысли, что сама квартира сумрака, которая по сути является целым этажом в сталинской высотке, по ценам земли 505-кратная сейчас могла бы составить бюджет Венгрии. Вот только ее не продать никак, жилье-то в Советском Союзе муниципальное. Впрочем, я опять не о том. Надеюсь, это, наконец, все, отодвигая от себя кипу уже подписанных листов, взмолился я. Несмотря на стезю писателя, я всегда терпеть ненавидел эту бюрократическую работу. Но Клавдия Леонтьевна была неумолима. Осталось еще 3 сертификата подлинности на часы, и можно будет отправлять, выплюнув из принтера еще несколько страниц, с недовольством ответила нейробабушка. Что такое? Чувствуя легкую недосказанность, спросил я. Неправильно, что ты продаешь пусть и личные, но исторические вещи, да еще и за бугор. Неправильно это, а вдруг они не просто попадут в чью-то коллекцию, а, не дай бог, уйдут на переплавку, да и пусть, с легкостью отмахнулся я. Да даже если часы будут оценены в 1 000 000 виталиканских долларов каждые, это не спасет часовых, слишком незначительная сумма для организации, а эти деньги и не должны спасти, у меня в этом несколько другой резон. Тогда зачем, позволь спросить, мы продаем то, что в будущем должно было попасть в, например, Эрмитаж. Сумрак, скажи прямо, какую цель ты преследуешь, когда продаешь наследие часовых? В ответ я закатил глаза. Ну, Клавдия Леонтьевна, ну, дорогая, умоляю, не порти сюрприз. Зная о том, чем мы сейчас занимаемся, обещаю, ты обо всем догадаешься первой. Ну, не знаю, все еще не скрывая сомнений, посетовала она. Ты как с земли 505 вернулся, совсем другой стал. Отбрось сомнения и доверься. А еще лучше скажи, что с подготовкой к интервью? Ну да, с моей стороны было немного некрасиво так банально переводить стрелки, но страх разоблачения оказался сильнее. Оседлав волнующую для любой женщины тему встречи гостей, Клавдия Леонтьевна тут же с охотой забыла про все сомнения. Интервью будет проводиться в главном холле башни часовых. Роботы-уборщики уже сутки кряду приводят все в порядок и пылесосят мебель. Кстати, мебель пришлось поискать. У нас хоть и обширные склады, но, сумрак, знаешь, как непросто найти достойный мебельный гарнитур 19 века на 6 персон. Вот за это мы тебя и любим. Припустил я в голос немного лести. Сумрак, и когда ты стал таким подхалимом? С наигранной строгостью пробубнила она, но даже сквозь синтетический голос я почувствовал, что похвала растопила ее цифровое сердечко. Ох уж эти девочки, что в 7, что в 77, что, в случае Клавдии Леонтьевны, вообще в цифровом возрасте, так падки на лесть. Однако, чтобы соблюсти этикет, как и в полиции, главное, все отрицать. А где я лицемерие? Ты у нас, по сути, в одиночку, имея в персонале только роботов, тянешь быт и комфорт всей башни часовых, в условиях жесткой экономии умудряешься находить резервы, да еще и это интервью, мы могли бы провести его прямо здесь, в моем кабинете. Повернувшись в кресле, я указал рукой на панорамное окно за спиной. Смотри, какой прекрасный вид на Кремль. Но переживая, что часовые могут ударить в грязь лицом, ты придала главному холлу его самый величественный вид. Это чтобы они дальше прихожей в башне не шастали, а то увидят, какая на технических этажах пыль лежит, усмехнулась нейробабушка. У-у-у. Приняв подписанный последнюю бумагу с отказом от прав на часы в пользу нового приобретателя, Клавдия Леонтьевна проверила и тут же забрала сертификаты с часами, сообщив, что упакует все лично. Я был не против, да и до начала интервью оставалось чуть больше 3 часов, 3 часа, исчезающе малое количество времени для того, чтобы подготовиться к интервью местного Ларри Кинга. Но я справлюсь, обязан справиться. Тем более, некое подобие плана и тезисов уже были накиданы на полях моего черного блокнота. Осталось их только расширить, расставить акценты и слегка отполировать сочными цитатами, и готово. Выпуск интервью вполне можно будет сравнивать с ядерным взрывом в информационном пространстве. И, по привычке наслюнявив карандаш, я открыл свежую страницу блокнота и вывел. Тезис первый. Барагозин. Где, сука, боеприпасы? В это же время, кадеты. Получив неожиданные 6 часов увольнительного, вопреки ожиданиям Лизы, их компашка не разбрелась каждый по своим делам. Будучи коренной москвичкой, ей, вот парадокс, было некуда ехать. В прошлый раз, оказавшись дома не вовремя, ей посчастливилось повстречать маму и ее нового ухажера. И это в то время, пока папа в Южноафриканской республике отстаивает интересы СССР с дипломатической миссией. Особо печально, что невольным свидетелем этой сцены оказался Борис. В общем, тогда Лиза для себя решила твердо, домой она больше не вернется. Вот и сейчас, получив весть о внезапном увольнительном, сначала обрадовалась, а потом загрустила. Тем неожиданнее и приятнее для нее прозвучало предложение Бориса. «Ребят, не знаю, у кого какие планы, а я предлагаю первый увольнительный провести вместе. Ну сами посудите, теперь мы не просто те 200 счастливчиков, которых отобрала система коллектив и которые стали курсантами первого набора Академии часовых. Теперь мы еще и сослуживцы. Я считаю, надо лучше познакомиться и узнать друг друга. Ну что, кто за?» Борис прав, неожиданно поддержал его 5-й. «Я тоже считаю, что раз мы начали работать вместе, то надо знать, кого благодарить за спасение твоей жизни». Особенно Борис удивился протянутой для рукопожатия руке 5-го. «Сегодня с утра я видел, как ты работаешь. Эх, Боря, будь в нашей роте такие соник-техники, кто знает». «Да брось ты», неожиданно даже для самого себя вдруг застеснялся Борис. «Я всего-то, ну посуди сам», не спешил сдаваться 5-й. «Одного Самсона мы бы завалили, но 2 других, если бы ты не взломал систему космопорта и не врубил разгоночные турбины, они бы покрошили нас пулеметами, а вместо этого их самих засосало, как фантики от новогодних конфет». Из инвалидной коляски, которую 5-й толкал впереди себя по брусчатке перед башней часовых, подал голос Кузя. Конечно, сумрак его никуда не отпускал, но с мольбой апеллируя к собирающимся друзьям, сметливый десантник воспользовался лазейкой об отсутствии прямого приказа на его счет. Что не запрещено, то априори разрешено. Тем более, сумрак оказался слишком занят своими делами. Именно поэтому сейчас, пусть и сидя в инвалидной коляске, он был со своими товарищами и мог нести свое авторитетное мнение. А когда он просчитал и по камерам обнаружил расположение мин, которые заложили маашники, размахивая руками словно итальянец, поддержал своего старлея Кузя. «Вот те крест. Если бы они сработали, то рухнувший терминал космопорта похоронил бы вообще всех. Разве что Йотун бы только выжил».